Кокотанша Коронар созрел 2 года назад, но в те 2 года еще не так бурно проявлялись его страсти. Еще можно было с ним сладить, припугнуть, подчинить строгому окрику. К тому же старый самец в буранлинском стаде, давнишний казангаповский верблюд, не давал ему еще развернуться. Бил его, грыз, отгонял от маток. Но степь-то широкая, с одного края отгонит, он с другого поспевает. И так целый день гонял его старый атан, а потом выбивался из сил. И тогда молодой да горячий атанша Коронар не мытьем-то катаньем достигал-таки своей цели. Но в новый сезон, с наступлением зимних холодов, когда в крови верблюдов снова просыпался извечный зов природы, Коронар оказался верховным в буранлинском стаде. Достиг Коронар могущества, достиг сокрушающей силы. Запросто загнал старого казангаповского атана под обрыв и в безлюдной степи избил, истоптал, изгрыз его до полусмерти, благо некому было разнять их. В этом неумолимом законе природа была последовательна. Теперь настал черед Коронара оставлять по себе потомство. На этой почве, однако, Казангап с Едигеем впервые поссорились. Не стерпел Казангап при виде жалкого зрелища, затоптанного атана своего под обрывом. Вернулся с выпасов мрачный и бросил Едигею. «Что же ты допускаешь такое дело? Они скоты, но мы-то с тобой люди! Это же смертоубийство учинил твой Коронар, а ты его спокойно отпускаешь в степь! Не отпускал я его, казаке. Сам он ушел. Как мне его держать прикажешь? На цепях? Так он цепи рвет. Сам знаешь, не случайно сказано истори. Кюш атасын танымайды. Сила отца не признает. Пришла его пора. А ты и рад. Но подожди, то ли еще будет. Ты его щадишь? Не хочешь ему ноздри прокалывать для шиши? Но ты еще поплачешь. Погоняешься за ним. Такой зверь в одном стаде не успокоится. Он пойдет по всем саразекам биться, и никакого удержу ему не будет. Припомнишь тогда мои слова?» Не стал Едигей распалять Казангапа. Уважал его, да и прав был тот вообще-то. Пробормотал примирительно. «Сам же ты его мне подарил сосунком, а теперь ругаешься. Ладно, подумаю, что-нибудь сделаю, чтобы управу на него найти». Но обезображивать такого красавца, как Коронар, прокалывать ему ноздри и продевать деревянную шиш, опять же, рука не поднималась. Сколько раз потом действительно вспоминал он слова Казангапа, и сколько раз, доведенный до бешенства, клялся, что не посмотрит ни на что, и все-таки не трогал верблюда. Подумывал одно время кастрировать, и тоже не посмел, не пересилил себя. А годы шли, и всякий раз с наступлением зимних холодов начинались мытарства, поиски бушующего в гоне неистового Коронара. С той зимы все и началось. Запомнилось. И пока усмирял Коронара да приспосабливал загон, чтобы накрепко запереть его, тут и Новый год подкатил. А Куттыбаевы как раз затеяли елку. Для всей буранлинской детворы большое событие было. У Кубала с дочерьми прямо-таки перебрались в барак Куттыбаевых. Весь день занимались приготовлением и украшали елку. Идя на работу и возвращаясь с работы, Едигей тоже первым делом заходил взглянуть на елку у Куттыбаевых. Все красивее, все нарядней становилась она, расцветала в лентах и игрушках самодельных. Тут уж женщинам надо отдать должное. Зарипа и Укубала постарались ради малышей, все свое мастерство приложили. И дело было, пожалуй, не столько в самой елке, сколько в новогодних надеждах. В общем, для всех в безотчетном ожидании неких скорых и счастливых перемен. Абуталип на этом не успокоился. Вывел детвору во двор, и стали они катать большую снежную бабу. Вначале Едигей подумал, что они просто забавляются, а потом восхитился этой выдумкой. Огромное, почти в человеческий рост снежное бабище, эдакое смешное чудище с черными глазами и черными бровями из углей, с красным носом и улыбающейся пастью, с облезлым лисьим казангаповским малахаем на голове, встало перед разъездом, встречая поезда. В одной руке баба держала железнодорожный зеленый флажок «Путь открыт», а в другой – фанеру с поздравлением с новым 1953 годом. Здорово тогда получилось. Эта баба долго стояла еще и после 1 января. 31 декабря уходящего года днем до самого вечера буранлинские дети играли вокруг елки и во дворе. Там же были заняты и взрослые, свободные от дежурств.